0.61. Я эволюционирую во второй раз. Так хорошо, что обезьян удалось уничтожить. Но что же мне делать дальше? Пока что окружающая территория спокойна. Другие монстры не подходят, видимо, опасаясь того, что здесь происходило. Или потому, что здесь было слишком шумно. В любом случае, кажется, время пока есть. Сложно сказать, будет ли безопасно сделать простенький дом у потолка еще раз. Но если монстр будет слабым, он не сможет туда залезть. Я думаю, что в данный момент есть удобные условия для эволюции. Хоть я и не знаю, насколько длительный интервал между тем, как я теряю сознание, и до того момента, как я закончу эволюцию, но судя по тому, что я испытала прежде, то времени проходит немного. Это просто ощущение, так что не стоит на него полагаться. В любом случае, эволюция связана с опасностью. Вообще, это было бы не самое лучшее время для эволюции, если не принимать во внимание огромные запасы еды, которые оказались складированы рядом. Если выбирать сейчас, стоит ли эволюционировать или нет, то я скажу «обязательно». Кроме того, я думаю, что если не эволюционировать, то я могу остановиться на 10 уровне. После того, как я стала 10 уровня, я убила множество обезьян. Но уровень так и не подняла. Хорошо, если опыта просто не хватило. Но есть возможность, что я просто не могу расти дальше, если не эволюционирую. Думая об этом, мне кажется, что нужно учесть все риски и эволюционировать. Вопрос о том, в кого эволюционировать, теротект или малоядовитый теротект. Я не знаю. В прошлый раз была четкая разница между слабым видом и малым видом, но я не знаю, что выбрать сейчас. Думаю, что выбрав теротекта, скорее всего стану взрослой особью. Но я не знаю, насколько серьезно я поменяюсь. Как не знаю и насчет ядовитого. Поскольку у него в названии слово «ядовитый», это скорее всего означает, что атаки ядом будут усилены. Но что со всеми остальными способностями? Я не знаю, было бы хорошо, если бы можно было их оценить. Оценка возможна? Ниже результата оценки есть что-то, похожее на мерцающую надпись. Эволюция возможна. Что это? Слова «эволюция возможна» мигнули. Я повторно оценила ее. Возможна эволюция, теротект или малоядовитый теротект. Что? Оценка, ты правда это сделала? Ты лучше. Так. С помощью этого я могу оценить варианты эволюции. В последнее время функции оценки просто великолепны. Я незамедлительно провела оценку. Теротект – стандартная взрослая форма паукообразного монстра по имени Теротект, хищный и ядовитый. Маленький ядовитый Теротект – редкий вид детеныша паукообразного монстра с именем Теротект, у него очень сильный яд. Все решено. Который ядовитый? В том смысле, что он ведь редкий, все верно? Редкий – это редкий. При выборе из стандартного и редкого, я точно выберу редкого. У японцев слабость к словам «редкий» или «ограничено». Теперь, раз уж все решено, мне надо сделать простенький дом. А у меня осталось не так много стамины. Мне нужно съесть ближайшую обезьяну, чтобы восстановить свою стамину. Фух, спасибо, было очень вкусно. Так, время постройки дома. Пустынная каменистая местность, поэтому зачем еще что-то говорить? Великолепно, дом готов. В этот раз без камня. При таком пейзаже, когда все опутано паутиной и заполнено обезьянами, смысла прятаться за камнем нет. Но я устала, ментально и физически. После столь ожесточенной битвы, еще бы я не устала. Хотя эволюция и отличается от сна, она больше похожа на короткую передышку. Малый теротект эволюционирует в малый ядовитый теротект. Да, так, спокойной ночи. Эволюция завершена. Персонаж стал видом малый ядовитый теротект. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 8 уровень стала ядовитые клыки 9 уровень. Способность достигнута. Способность поученить 8 уровень стала поученить 9 уровень. Способность достигнута. Способность контроль паутины 7 уровень стала контроль паутины 8 уровень. Способность достигнута. Способность концентрация 4 уровень стала концентрация 5 уровень. Способность достигнута. Способность оценка 7 уровень стала оценка 8 уровень. Способность достигнута. Способность магии ереси 2 уровень стала магия ереси 3 уровень. Способность достигнута. Способность теневая магия 1 уровень стала теневая магия 2 уровень. Способность достигнута. Способность магия яда 1 уровень стала магия яда 2 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемости яду 7 уровень стала сопротивляемость яду 8 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемости окаменению 2 уровень стала сопротивляемость окаменению 3 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость потери сознания 1 уровень стала сопротивляемость потери сознания 2 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость ереси 1 уровень стала сопротивляемость ереси 2 уровень. Получена ядовитая атака 5 уровень от эволюции. Способность ядовитые клыки 9 уровень объединена. Ядовитая атака 5 уровень. Способность достигнута. Фонда. Способность ядовитая атака 5 уровень стала ядовитая атака 9 уровень. Получены очки способностей.